Глава 18. Соединение Марса и Раху, особенно в первом, четвертом, шестом, восьмом и двенадцатом доме, говорят о признаках насилия в карте. Не обязательно сексуального, иногда перенесенных авариях. Или, например, человек работает врачом, хирургом или военным. Тут нужно всю карту целиком смотреть. Объясняла с экрана монитора Инна Красницкая, преподаватель астрологии, на курс которой записалась Ольга. После декрета ей никак не хотелось выходить на работу в парикмахерскую. Хотелось перемен. Ольга чувствовала в себе силу, о которой ничего не знала. А работа в парикмахерской — это, конечно, хорошо, постоянных клиентов у нее было достаточно. Но она понимала, что не раскрывается там полностью, и искала альтернативные варианты. Но скажу вам по опыту, у 95 взрослых женщин из 100 это положение говорит о сексуальном насилии. Даже в других, более спокойных домах. Поэтому тут очень важно деликатно и тактично спрашивать у клиенток. Не ставьте ни в коем случае такие диагнозы, когда разбираете детские гороскопы. Вы как раз и можете помочь избежать этого, если речь идет о ребенке, в карте которого заложено насилие. Ваша задача – донести до матери, что насилие в жизни человека с таким положением предопределено. И если он сам будет социально приемлемо его реализовывать, то это еще ему и денег принесет, как вознаграждение за истинную реализацию. Знаете, сколько получают нейрохирурги, например? Или пластические хирурги? Да даже, простите, зубодеры в хорошей клинике в Москве зарабатывают очень даже неплохо. А вот если человек будет жить, никак сам не проявляя этой агрессии, то тогда она прилетит ему извне, и это уже будет травма. «Господи», — подумала Оля, — «хорошо бы такие ко мне не приходили». Почему-то, когда речь заходила о насилии над женщинами, дыхание перехватывало, и тело становилось как будто не ее. Даже сейчас, слушая этот вебинар, Оля захотела выключить его и бросить все обучение. Она убавила звук, встала из-за стола, налила себе воды и маленькими глотками начала пить. Почувствовала, как вода стекает по пищеводу вниз живота. Потом обратила внимание на дыхание и стала удлинять выдох. Сжала, разжала пальцы, покрутила ладонями. Чувствительность восстановилась. Оля вернулась за комп и сделала громче звук. Нельзя делать окончательное заключение без беседы с клиентом. Одна и та же позиция у разных людей может отыгрываться по-разному. Тут влияет и обстановка, в которой они росли, и отношения с близкими, и даже реакции. Например, у близнецов, у которых основная карта может быть одинаковой, судьбы будут разными. В какой-то степени похожими, но все равно отличаться. Рисунок одного похвалили, а другого нет. Одному ласки дали больше, а на другого не хватило сил. На одного накричали, выпустили пар, другому уже нормально объяснили. Один сломал ногу, другой нет. И еще куча нюансов, которые влияют на самоопределение человека. В карте мы видим то, что заложено. Но как именно это реализовывает человек и в какой степени, это уже его выбор. Вебинар закончился. Саша и Варя уже давно спали. Ольга умылась, почистила зубы и забралась под нагретое мужем одеяло. Хорошо как. Кто-то тряс ее за плечи. Тряс так сильно, что голова больно болталась из стороны в сторону. Тут до нее донесся Сашин голос. «Оль, Оль, проснись!» «А? Что?» Она, наконец, сфокусировала взгляд. Муж выглядел испуганным. «Ты чего, Саш?» «Это ты чего, Оль? Ты так кричала! Я с просонья сам не понял, что ты спишь. Думал, что случилось, а потом разбудить тебя никак не мог». «Да? Странно. Я ничего не помню». «Да ладно! А так кричала!» «Что кричала?» «Не надо, пожалуйста, мне только 13, не надо». «Прррр, жуть какая!» «У тебя что-то случилось в 13 лет?» «Да нет, так, пустяки, чуть с крыши не свалилось, да и все». «Ничего себе пустяки!» — присвистнул Саша. «А не в 13?» «Тоже вроде ничего такого», — Оля задумалась. «Не, точно нет». «Ну вот, может, и правда просто кошмар. Давай спать, скоро уже вставать». Саша поцеловал жену в губы и в висок, обнял за бедро и закрыл глаза. Оля пыталась понять, что это было. Она ничего не помнила из сна, но тело словно дрожало еще какое-то время. «Наверное, после урока насилия навеяло», — успокоила она себя и, наконец, провалилась в сон. К следующему занятию Оле нужно было просмотреть минимум 5 натальных карт. Чтобы найти желающих, она разослала сообщение всем подругам. «Привет. Сейчас я учусь на астролога. Не то чтобы я уже сильно в этом разбираюсь, но для практики мне нужны кролики. Так что если у тебя есть знакомые, которые готовы в обмен на обратную связь довериться начинающему астрологу, дай, пожалуйста, им мой контакт». На удивление, в течение дня ей написали как раз 5 знакомых ее подруг. Она у всех взяла данные о рождении и сказала, что свяжется, как сделает расшифровку. «Черт», — подумала Оля, создав первую карту. «Дебютная, можно сказать, клиентка, и сразу Марс с Раху в 12-м доме». Она сидела почти 3 часа, расписывая в тетрадке каждую позицию, и потом пыталась уложить их в общую картину. Закончив, Ольга чувствовала себя, словно разгрузила вагон с мешками. С Ритой, обладательницей непростого положения, они договорились встретиться послезавтра в кафе около книжного магазина. Рита оказалась миловидной женщиной 35 лет, довольно успешным начальником отдела маркетинга производства бытовой химии. Ее запрос был не столько в профессиональном самоопределении, сколько в том, чтобы узнать, почему у нее до сих пор при красивой внешности, стабильном заработке, любимой работе нет серьезных отношений. Оля начала с самого начала. Рассказала о сильных сторонах женщины, о том, что приносит ей удовольствие и вдохновение, о том, что ей постоянно хочется на работе делать все самой. Тут Оля подчеркнула, что важно делегировать обязанности сотрудникам. Тогда это позволит ей не только делать свое дело, но еще и упаковать накопленные знания в продукт, который можно продавать как обучающий курс. «То есть вы можете быть не только специалистом, руководителем, но еще и преподавателем. У вас отличные к этому способности». «Ой», — засияла Рита. «А вы знаете, я когда колледж заканчивала, подружек, которые шли на отчисления, собрала и месяц с ними занималась. Годовую программу в 4 недели уложила. Прокачала их так, что они сессию закрыли и не вылетели». «Ну вот видите, уже тогда, даже без опыта и подготовки, такой результат получили. А представляете, что сейчас можете создать? Какого качества и уровня продукт?» «Ну да». Рита мечтательно подняла глаза. «Так и вижу себя, вещающий на интернет-аудиторию. Оля, спасибо вам огромное. Это реально крутая идея. Надо ее хорошенько обдумать». Ольга заулыбалась и собралась с духом. «Еще мне неловко спрашивать, и потом я ведь могу ошибаться по своей неопытности, но иногда вот такое положение Марса в карте может говорить о каких-то эпизодах насилия». Улыбка сползла с лица Риты. Она прямо посмотрела Ольге в глаза, подняла руку и уперла в кулак губы, глубоко вдохнула. «Оля», — наконец сказала она, — «это поразительно. Я ни одной живой душе не говорила об этом. Как вы? Как?» Рита закрыла глаза, и по ее щекам покатились слезы. Сердце Оли заплакало вместе с девушкой. Она не знала, как реагировать и что нужно говорить. Просто смотрела широко открытыми глазами и перестала чувствовать свое тело. «Про то, что тогда со мной случилось, никто не знал». Слезы теперь не просто стекали, они струились по ее щекам. «Студенткой по выходным я подрабатывала в ларьке у соседней станции метро. Ну, там жвачки, газировка, мороженое, журналы, барахло всякое. По будням не работала, много домашки задавали. да и поздно бы потом домой возвращаться. Но один раз хозяин попросил меня выйти в пятницу вечером до 11. Сменщица заболела, а вечер пятницы — самое ходовое время. Когда пора было закрываться, он, как всегда, приехал за выручкой. Но в тот раз навеселе. Стал отпускать сальные шуточки, пытался ущипнуть за зад. Я старалась выбраться, но в ларьке и так мало места, а он еще загородил собой дверь. И в какой-то момент его как сорвало. Он стал заламывать мне руки, слюнявить меня вонючим ртом. Рита замолчала и закрыла глаза. Было непонятно, то ли она вспоминает то, что было, то ли, наоборот, пытается забыть. Я была девственницей. Не совсем уж наивной дурочкой, конечно. Да и подруги много чего рассказывали. В общем, я не знаю, как, но уговорила его на минет. До дома нужно было ехать станцию метро, но я бежала. Меня все трясло. Я думала, что не смогу стоять на одном месте даже 2 минуты, пока едет поезд. Я бежала до дома 20 минут, и это хоть как-то привело меня в чувство. Домой я уже заходила с обычным лицом, и родители ничего не заметили. Рита замолчала, открыла глаза и как-то опасливо посмотрела на Ольгу. «Рита, Господи!» — прошептала Оля. «Это ужасно. Я не знаю, что сказать. Я не представляю даже близко, каково вам было. Я...» Из глаз Ольги потекли слезы. «Можно я просто вас обниму?» Она не дождалась ответа, придвинула свой стул ближе к Ритиному и обняла. Та положила голову ей на плечо. Ольга продолжала плакать и незаметно вошла в трансовое состояние. Она стала немного, едва уловимо покачиваться, словно баюкая Риту, и слова сами полились из нее. «Бедная, бедная девочка, совсем ведь еще ребенок. Ни один ребенок не должен переживать такого». После этих слов спина Риты как будто сдулась, и она тихонечко заскулила. А Оля все качала и качала ее. Прошло какое-то время, и Рита успокоилась. «Спасибо». Она оторвалась от объятий и высморкалась в салфетку. «У меня словно камень с души свалился, и дышать стало как будто легче, даже несмотря на сопли». Оля сидела растерянная и не знала, что сказать. «Всю жизнь думала, что чем быстрее я все это забуду, тем скорее полегчает. И мне даже казалось, что я нормально живу. А вот только сейчас, рассказав вам, я почувствовала, что значит, стало легче. Спасибо, Оля». Оля опять инстинктивно взяла руку девушки в свою и, прямо смотря ей в глаза, ответила. «Ты ни в чем не виновата. Даже не смей так думать». Рита благодарно посмотрела на нее, слегка сжала руку и кивнула. Тут официант, который наблюдал издалека за 2 плачущими девушками, почувствовал нужный момент, подошел и поставил перед каждой по тарелочке с парой шариков свежайших шоколадных профитролей. «Спасибо!» — нестройным хором ответили они. Оля вернулась домой в задумчивости, со слегка припухшими глазами. «Что с тобой?» — заволновался Саша, пропуская жену в коридор. «Как прошло?» «Не так, как я ожидала», — грустно улыбнулась Оля, снимая кроссовки. Тут выбежала Варюша и стала, перебивая сама себя, рассказывать, что они делали с папой, пока мамы не было дома. «Давай как уложим», — одними губами проговорила Ольга. Саша, понимающе кивнул. «И вот что странно», — рассказывала Олю мужу, чуть позже сидя на кухне. «Я сначала вообще не знала, что ей говорить. Боялась пошевелиться, а потом как-то само. Слова сами из меня полились, и не только слова. Было такое чувство, будто я знаю, как себя сейчас нужно вести, что надо не просто ее обнять, а именно качать, и качать не быстро, а еле заметно, как будто я делала это уже много-много раз». «Так ты и делала», — улыбнулся Саша. «В смысле?» — не поняла Оля. «Сколько раз ты успокаивала Варюшу? Я вот часто смотрю на тебя и поражаюсь, как ты чувствуешь, когда ее нужно обнять, приласкать, а когда нужно и строго сказать, чтобы успокоить. Я всегда только обнимаю, но иногда это ее, наоборот, еще больше раскручивает, а вот ты всегда можешь ее успокоить. Думаешь?» «Знаю», — обнял жену Саша. Оля благодарно потерлась о его плечо, но в душе осталось непонятное чувство, как будто не только это, а что-то еще тут ей помогало.